Глава 10. Нечто о словесности. Путники едут по большой дороге. Дорога песчаная, тарантас тянется шагом. «Признаюсь, — сказал зевая, потягиваясь, Василий Иванович, — скучненько немного, и виды по сторонам очень незамысловатые. Налево гладко. Направо гладко. Везде одно и то же. Хоть бы придумать чем-нибудь позаняться». «Чтением, например, — сказал Иван Васильевич. — Пожалуй, хоть бы и чтением. Я очень люблю иногда, как делать нечего, книжечки читать. Очень иногда забавные истории пишут. Да, кстати, коли смею спросить, вы, может быть, сами сочиняете?» «Нет-с». «И хорошо, брат, делаешь. Дворянину неприлично идти в писаки. И потом, — прибавил, вздохнув значительно Василий Иванович, — не всякому дан талант». «Для нынешней словесности не нужно таланта, — сказал Иван Васильевич. — Не всякому дано дарование». «Не нужно дарование». Василий Иванович взглянул на Ивана Васильевича. Иван Васильевич взглянул на Василия Ивановича. «Да, — продолжал Иван Васильевич, — теперь не нужно дарование. Нужна одна смышленность. Теперь словесность — ремесло, как ремесло сапожника или токаря. Писатели — ничто иное, как литературных дел мастера, и скоро поделают они себе вывески, как в кондитерских и булочных». «Ну уж позволь, — прервал Василий Иванович, — это ты уж просто, кажется, аллегорию говоришь». «Нет, я говорю правду. Неужели вы не знаете, какие жалкие и мелкие расчеты скрываются под громкими названиями? Вы еще верите, когда вам говорят, что словесность — выражение народного духа и бытия? Вы веруете в высокое ее призвание научать людей исправлять пороки и направлять душу к чистым наслаждениям? Все ведь это вздор. Словесность есть один из тысячи способов добывать себе деньги. И все прекрасные чувства, все глубокие мысли, которыми наполнены теперь книги, можно исчислить на ассигнации серебро. Уничтожьте продажу книг, и словесность исчезнет. В наше продажное время поэзия разлагается на акции, и восторг берется на откуп. Скоро заведут сочинительские фабрики, и готовые мысли и чувства будут продаваться по такси, смотря по достоинству, как продаются теперь у портных фраки и панталоны.